и что человеческое ей не чуждо. О том же свидетельствовал и стоявший у трона молодой красавец с холеным, надменным лицом, одетый с пошлой роскошью преуспевающего фаворита. Сварога он занимал меньше всего, гораздо меньше, чем двое в темно-алых мантиях, у каждого в волосах над левым ухом поблескивал кроваво-красный самоцвет, как у Гарпага. Правда, эти были гораздо моложе Гарпага. «Итак, вы из пограничья», — сказала Морок. Голос оказался приятным, звучным. «Вы принесли какие-то известия от Гарпага?» «От нашего дорогого Гарпага. Как благородно с вашей стороны было пренебречь собственными делами ради нашей скромной персоны». В ее голосе звучала неприкрытая ирония. Один из магов провел в воздухе ладонями. Между вошедшими и троном возникла едва заметная глазу пелена, невесомый занавес, словно бы вышитый загадочными знаками, трепетными, искристыми, как пылинки, попавшие в солнечный лучик. Сварог выхватил шаур, выстрелил дважды и с огромным облегчением увидел, что завеса исчезла. А маги сломанными куклами опускаются на испещренный каббалистическими знаками пол. Он слышал, как сзади визгнул выхваченный Леверлином меч, как с рыком вскочил усевшийся было Акбар, но не оглянулся. Смотрел, как удивление на лице Морок сменяется страхом, а страх — злобой. Красавчик тоже оказался не из трусов, выхватил меч и шагнул вперед, заслоняя герцогиню. Сварог сказал: «А будете умницы, останетесь жить. Будете умницы?» Красавчик кинулся на него с мечом. Сварог, ухмыльнувшись, небрежным взмахом снес клинок по самую рукоять, оставив фаворита ошеломленно таращиться на эфес с косым обрубком лезвия. Вновь обернулся к Морок. «Прикажите вашему мальчику стоять тихо. Зашибу ведь». «Отойди», — резко бросила Морок красавцу. И тот повиновался. Зло ворча отошел на прежнее место. «Что вам нужно? Кто вы такие?» Она невероятно быстро овладела собой, чертова баба. И Сварог догадывался о причинах. Поблизости в старых казармах полным-полно этих причин. «Я лорд Сварог, граф Гейр». «Врете», — спокойно перебила она. «Лорд Сварог, граф Гейр, должна вас огорчить, а себя лишний раз порадовать. Давно получил сполна». «Ну, хорошо», — сказал Сварог. «Какая разница, кто я такой? Гораздо интереснее узнать, что мне нужно, правда?» «И что же вам нужно?» «Хочу сообщить, что вы низложены». «Кто же это меня низложил?» Обольстительно улыбнулась Морок. «Впервые слышу». «Я», — сказал Сварог. «Простите, но пришлось. Любезный незнакомец, вы мне нравитесь. Обожаю наглецов. В постели они обычно великолепные. Но с вами, боюсь, придется расстаться слишком быстро, чтобы мы успели». Конечно, она полагалась на свое мертвое войско. И все равно не должно бы ей оставаться столь спокойной. Пока ворвется стража, ее 10 раз успеют убить. И все же она совершенно спокойна. Что-то тут не так.